Легенда пустыни. Не волнуйтесь, я не собираюсь рассказывать вам с акцентом местную сказку. Если хотите, представьте, что я говорю «Б» вместо «В» и коверкую «Р». Но на самом деле эта музыка давно растворилась в песках истории. Да, Вера рассказывала именно так, но Фелисите передала мне все иначе. Вдобавок, как я уже говорил, я никогда не бывал в Испании. И рассказываю вам историю в том виде, в каком она была поведана Вере, узнана Фелисите, дошла до моих ушей и сохранилась, отшлифовалась и дополнилась воспоминаниями и словами всех людей, которые передавали ее из уст в уста. Вы берете историю, добавляете акцент по своему вкусу. Не мне вас учить. И когда придет ваша очередь пересказывать ее, можете делать с ней все, что угодно. В конце концов, она уже будет вашей.